Глава 38. За последующий час мы поговорили обо всем, о чем только могли. Так я выяснила, что Демиса после моего спасения никто больше не видел, и эта новость по непонятным причинам очень сильно тревожила. Динера тоже никто не видел, его вообще нигде найти не могли, хотя искали и Аркоми со своими людьми, и Красви со своими. Его Лис лично попросила о помощи. Мужика нигде не было. И мы с ней обе подозревали, что эти двое пропавших мужчин как-то связаны друг с другом. Лиззи искала меня последние 6 дней, ради чего научилась открывать местные странные порталы и даже обошла всю планету, и в итоге была немного разочарована тем, что я оказалась буквально у нее под носом, на границе столицы. «А да, извини, но ты та еще дура», — заявила подруга, когда мы снова вернулись к неприятному разговору о покушении на Элизабет. «Я, конечно, рада, что ты осталась жива. Кстати, Айн сказал, что без своей защиты та стрела, увешанная магией и обмазанная ядом, убила бы меня за пару секунд. Да и любого при прямом попадании. А твое заклинание, оно вроде как перенесло ранение тебе, но без магической подпитки и значительно ослабив влияние яда. Так что я обязана тебе за свое спасение, но, Ада, ты дура. Вот просто дура». А я вот просто ничего не стала на это отвечать и осталась полулежать со счастливой улыбкой на все лицо. А в следующее мгновение случилось неприятное. Дверь в мою палату спокойно открылась, внутрь вошел невозмутимый Айр Аркоми, который эту дверь за собой и закрыл, и еще и плечом к ней привалился. Приветливо мне кивнув, он устремил слегка укоризненный, но в целом просто спокойный взгляд на мою Лиззи, которая тут же вспомнила все свои обиды и на Аркоми взглянула враждебно. «Просто, чтобы ты понимала». В целом, без каких-либо негативных эмоций, первым заговорил он, с каким-то приглушенным удовольствием разглядывая свою невесту. «Я заставил кучу народа в самом буквальном смысле рыть землю в поисках тебя. Я еще могу понять твою веселую прогулку вокруг планеты и даже ее мгновенное повторение. Я даже, скрипя сердцем, понял твой визит домой. Но скажи мне, зачем было демонам угрожать?» Глядя, как Лис открывает рот и не издает ни звука, а затем и вовсе начинает заливаться краской, я все думала, где она тут, в мире Айров, умудрилась найти демонов. А потом я поняла, их здесь нет, и слова Аркоми про визит домой... Она что, открыла портал и смоталась в наш мир? И без меня? Как? Одному из них хватило наглости утверждать, что отныне я его жена, 7-я. С обидой гордо возвестила Элизабет, и даже подбородок вскинула с таким видом, словно она вообще ни разу не виновата. Особенно в том, что открыла портал и поругалась с демонами. «Без меня!» Все усталое умиротворение вмиг схлынуло с лица правящего Айра. Он оттолкнулся от двери, встал ровно, пристально всмотрелся в расстроенное лицо своей уже почти жены и спросил, ласково так. «А назови-ка мне его имя». И вот если бы этот демон сейчас был здесь, ему стало бы очень-очень страшно за свою жизнь, как минимум. Мне же оставалось только лишь посочувствовать бедняге. А Элизабет, она никогда не была глупой девочкой, но вот сострадательной и жалостливой была, поэтому имя упрямо не называла. Но на следующий вопрос сдавшегося, но все же напряженного и явно принявшего какое-то решение жениха, жалобно так сказала. «Те феи, они сказали, что я очень красивая и хотели поселить меня в каком-то священном древе, а перед этим сжечь, чтобы освободить дух от тела. Мне не было интересно, как феи могут быть такими кровожадными. Меня интересовало кое-что другое. Где она нашла фей? Где? Я просто не понимаю. И почему я должна лежать здесь, в то время как моя Лиз делает вот такое?» «Поэтому ты сожгла это священное древо, верно, дорогая?» Аркомий, к несчастью для Лиззи, тоже глупым не был и на откровенную манипуляцию не повелся, но вид сделал очень участливый, даже головой покивал, будто говоря, что так на месте Лиз и он бы сам поступил. Элизабет взяла и резко сменила тактику. «Да, сожгла. Будешь ругать?» Вопрос звучал с откровенной насмешкой. «Вы посмотрите, эти двое тут в наглую заигрывают прямо у меня под носом». Я не позволила Аркоми ответить, потому что, судя по его говорящей ухмылочке, он собирался выдать что-то только для двоих, что я откровенно слушать не хотела. «Эй, народ!» — повысила голос, привлекая внимание присутствующих. «Разбор полетов устраивайте дома. Ты, некультурно ткнула в Лизи пальцем, открыла портал в другой мир? И не в один, как я понимаю. В 4. Любезно подсказал Аркомия и вновь расслабленно привалился плечом к закрытой двери. Меньше всего меня сейчас интересовал он. «В 4?» – переспросила я с плохо скрываемой смесью из удивления и обиды. «Смоталась в 4 мира, пока я валялась тут?» «Ада», – попыталась притормозить Элизабет. «Да как тебе не стыдно?» «Все, я обиделась окончательно. Со мной она таких путешествий не устраивала. Да и мне самой открывать порталы в другие миры запрещала, постоянно напоминая о том неудачном опыте брата-императора, по вине которого мы с Айрами и повстречались». «Все не так плохо, как кажется». Лизи скривилась от собственных слов, чем сразу выдала себя прямо с головой. «Все именно так плохо, как кажется». Откинув край одеяла, я спустила ноги на холодный пол, игнорируя возмущение недовольной Лизи. Встала и прошла к небольшому окну у стены. Стоя там, пришлось игнорировать еще и тупую боль в груди. Я же у лекаря уже который день под наблюдением. Почему они не могут пошептать над раной, сделать пару пасов руками и все излечить? Если я проведу в этих белых стенах еще хотя бы день, я... Ада, пожалуйста, вернись в постель. Очень сдержанно попросила Элизабет, сохраняя показное спокойствие, за которым я, обернувшись, без проблем разглядела недовольство и даже немного злости. На меня. Просто потрясающе. «Ты говорила про какого-то знаменитого лекаря на том конце планеты», — вспомнила я. «Это был некромант», — тут же прошипела подруга, смутилась и куда тише добавила. «Ну, я же не знала». «Я не обижалась, просто...» «Мне бы не помешал хороший лекарь», — обронила задумчиво и вновь повернулась к окну, за поражающей толщиной которого проглядывался серый из-за начинающегося дождя город. С той стороны стекла оставили свои отпечатки многочисленные прозрачные капельки, а в стремительно надвигающиеся со стороны горизонта фиолетовые тучи отчетливо сверкали молчаливые пока молнии. Скоро тучи наползет достаточно, чтобы гром заставлял эти стены и их обитателей дрожать от страха. Я вот точно буду. «Я найду его», — нарушил повисшее молчание непробиваемо уверенный, а потому очень спокойный голос Элизабет. Она не обещала, не предлагала, не пыталась казаться важной, она просто говорила, как факт, словно она уже нашла его, и в целом дело оставалось за малым. Я медленно обернулась и взглянула на нее через плечо, но сказать ничего не успела. «Нет, не найдешь». Аркоми тоже озвучивал факты, только его голос звучал с насмешливым снисхождением. «В прошлый раз ты меня не остановил, сейчас глупо даже пытаться». Лиз ему улыбнулась, так что мужик нехорошо прищурился и промолчал. Но явно задумал какую-то гадость, по засиявшим глазам понятно. Однако вместо этого просто сказал «Я помогу». «Спокойно, да. И чего же они все такие спокойные?» Обменявшись выразительными взглядами с Лизи, мы обе повернулись к правящему Айру и в унисон заявили «Нет». Бывали времена, когда наша дружность нервировала и пугала даже короля, заставляя его соглашаться на такие вещи, на которые он в здравом уме никогда бы не повелся. Но Лиза всегда была умной и изобретательной, а я мстительной и со значительно отодвинутыми рамками дозволенного. Если кто не понял, отодвинутые они были просто в сторону, чтобы стояли себе и под ногами не путались. Мы об этом знали и активно пользовались, радуясь тому, что и на всех других мы производим примерно тот же эффект. И вот тебе, пожалуйста. Аркомий улыбнулся, перевел взгляд с Лизи на меня и обратно. Улыбнулся шире, не показывая никакого страха и волнения, и с улыбкой же обрадовал. «А вас никто не спрашивает». И дальше, игнорируя наши недовольные мины, «Аделаида, у вас постельный режим. Элизабет». Он как-то совсем нехорошо предвкушающе так на невесту посмотрел. «У тебя жених, которого совершенно не устраивает его статус». «А вот мне мой очень нравится», — нагло заявила подруга. И когда только успела так обнаглеть. «Правда», — продолжила она тонко измываться, сладостно улыбаясь, «статус экс-невесты мне понравился бы куда больше. Но вдова тоже неплохо так зву...» Договорить принцесса Райви не успела. Она, в принципе, ничего сделать не успела, как и я сама, потому что Айр Аркоми, который вот буквально только что стоял, расслабленно привалившись плечом к двери, эту самую дверь уже открывал за неуловимую долю секунды, успев метнуться вперед, подхватить и закинуть на плечо вскрикнувшую Лизи и с ней к двери подойти. «Доброй ночи». Бросил он мне через плечо и удалился. Колотящая его кулаками по спине Лиззи тоже удалилась, а я поняла, что мне не просто чай приносят, а какой-то тормозящий, потому что все, что я успела сделать, удивленно моргнуть. Моргнуть. Тьма. Начиная медленно злиться, я громко протопала босыми ногами по холодному полу, распахнула дверь и выглянула в коридор, в котором, кроме двух женщин в белых платьях, торопящихся к моей палате, не было никого. «Аделаида!» С неприкрытым укором в голосах дружно повысили голос женщины. «Немедленно в постель! Вам нельзя вставать!» К полуночи за окном разбушевалась настоящая буря. Небо заволокло черными тяжелыми тучами. Разъяренные порывы ветра швыряли струи ледяной воды на дрожащие стекла. Молнии сверкали без перерыва и гремели настолько сильно и громко, что в какой-то момент у меня начало закладывать уши. Я сидела в постели, хоть мне строго-настрого велели лежать и не вставать. Прижимала колени к груди и уговаривала себя не прятать голову под подушку. Я большая девочка, и я точно понимала, что под подушкой небезопасно. А если уж у тебя завелись подкроватные монстры, то нужно не прятаться от них под одеяло, а хоть, не знаю, печеньем их подкармливать, с кусочками сладкого шоколада и стаканом молока. Жаль, что с грозой такой фокус не пройдет. Когда во время очередного заставляющего стены дрожать грохота в мою дверь тихонько постучали, я не услышала. И даже если и услышала, то сознание просто отказывалось цепляться за это, потому что ко мне попросту никто не мог прийти. А те, кто могли, стучать бы не стали. Поэтому я не отреагировала. И очень удивилась, когда стук раздался вновь, и до оглушенного грома мозга с запозданием дошло, что стучат именно ко мне и явно ждут от меня какой-то реакции. «Войдите», — произнесла я очень тихо. Настолько, что находящийся за дверью гость не смог бы расслышать мой ответ сквозь дробь дождя по стеклу. Но он расслышал. Железная ручка медленно опустилась, деревянная дверь осторожно приоткрылась, настолько, чтобы визитер смог заглянуть внутрь. А когда убедился, что я не сплю и действительно предлагаю ему войти, дверь открылась уже сильнее, пропуская, это, кажется, в мою палату вошел пес. Очень худой, с сосульками мокрой серой шерсти, с повисшими ушами и хвостом, боязливо опущенной головой и очень грустными большими зелеными глазами. «Но Райер Ихар!» Кто-то, скрытый полутьмой коридора, попытался остановить моих гостей, но был откровенно послан. «Слушай, топай отсюда, а! Мужик, ты меня не видел!» Нагло, собственно, и послал Демис, глядя на кого-то там за пределами моей видимости. «Но...» — снова попытался неопознаваемый голос. «Иди, иди!» Райер ему даже ручкой помахал за секунду до того, как мою дверь тихонько прикрыть. И после этого он с совершенно счастливым лицом повернулся ко мне, улыбаясь так широко и радостно, что даже в палате, кажется, стало заметно светлее, а гром за окном начал греметь немножко тише. Но я взглянула на него лишь мельком, а после снова перевела взгляд на очень грустного, несчастного пса. У него даже глаза были печальными, а весь вид таким... таким, словно это создание самого себя обвиняло в чем-то очень серьезном и страшном. И мне вдруг так нестерпимо сильно захотелось сделать для него хоть что-нибудь приятное. «Ты не поверишь, что со мной случилось». Демиса, похоже, нисколько не волновал тот факт, что он пропадал неизвестно где почти 2 недели, а теперь заявился ко мне веселый, а я, между прочим, под серьезным наблюдением лекарей. Сижу и даже не смотрю на него, не в силах оторвать грустного взгляда от бедного мокрого пса. Мне запретили вставать с постели, но никто же не говорил про то, что мне нельзя с нее сползать, верно? «Иду я по улице», — бодро начал Демис свой рассказ. Короткий, уверенный взмах его руки заставил плотную штору задернуть окно, отрезая нас от вида на заливаемую дождем столицу. «И вижу это недоразумение». Небрежный кивок на словно еще больше погрустневшего пса и громкий щелчок пальцами, что заставил вспыхнуть и загореться 3 свечи на небольшом столике у стены. «Не поверишь. Стоит весь, промокший, дрожит, но от закрытой калитки не отходит». Мне так ярко вспомнился наш разговор в гостиной с камином. Если этот разговор вообще был, а не привиделся мне. Тогда мы с Демисом тоже говорили про мокрого, никому не нужного пса, которого злые хозяева выставили из дома, когда он перестал приносить им радость. Только тем псом была я. А этот, он настоящий. Мне саму себя так жаль не было, как его стало. Ада, радость моя, что ты делаешь? Не понял Райер Демис Йихар, прервав свой эмоциональный рассказ и скептически глядя на то, как ничего не видящее из-за слез я медленно сползаю с кровати, усаживаюсь на холодном полу и протягиваю руки к бедной собаке. Он же мокрый, противный, не трогай ты его. Но пес, он... Не знаю, есть ли у собак способность понимать и мыслить, но у этого точно была. Метнув на меня взгляд из-под бровей, бедняга долго стоял, не сходя с места, и затем медленно, словно боясь, что я могу сделать ему больно, подошел, ткнулся мокрым холодным лбом мне в ладонь. Дальше я просто тихо ревела, заливая слезами и себя, и пса, которого осторожно, но очень крепко обнимала. Мне было так больно за него, так больно от злости людей и несправедливости этого мира, всех этих миров. Мне было больно, наверное, по большей части из-за того сравнения, которое я озвучила Демису в полутемной гостиной. Этот пес был мною. Разница лишь в том, что его уже выставили, а мне придется ждать следующей грозы. Тихие слезы перешли в приглушенные завывания, потом в короткие всхлипы, и потом я уже просто сидела, обнимая беднягу, а он сидел рядом, уткнувшись носом мне в плечо, и в этот момент нам обоим было и больно из-за произошедшего, и хорошо от мысли о том, что Демис нашел его. Не прошел мимо, несмотря на пренебрежительный тон и довольно грубые слова. Я знаю, зачем и почему он это сделал. Потому что тот разговор не был плодом моего воображения. Потому что Демис запомнил мои слова и нашел, не удивлюсь, если специально, мокрого брошенного пса. И себе он его взял тоже специально. И ко мне привел, без слов говоря, что он и меня не бросит, если я останусь одна. И с одной стороны, это было немного обидно и болезненно для остатков моей гордости, но о какой гордости вообще может идти речь? А с другой стороны, мне было просто приятно. До слез. До тех самых, которые вновь навернулись на и так уже болящие глаза.